Как это глупо было! Теперь вот и казнись, и иди, иди, иди, подгоняемый призраком голодной смерти. Не искушай судьбу, так тебе и надо, и ты даже права не имеешь жаловаться на несправедливость ее. Сегодня вот предстоит у тебя холодный вечер, так как топлива нет нисколько, не на чем даже будет натаять воды для питья. Все это только справедливое возмездие тебе. Не суйся туда, где природа не желает допустить присутствия человека. Мечтаешь ехать на теплый юг, когда ты еще находишься в области вечного движущегося льда, далеко за пределами земли. Ты еще доберись сначала до конечности самой северной земли. Доберешься ли? Наконец, под ногами была оконечность самой северной земли. Но для большинства из них как раз она стала могилой. 28 июня случайно наткнулись на беглецов. Те с плачем бросились в ноги. Альбанов простил их, хотя до этого, сразу же после побега, обещал своим спутникам собственноручно пристрелить их. Путь от острова к острову оказался еще более трудным, чем путь по плавучим льдам. В проливах на каяки нападали моржи. Отряд все больше смертельными тисками сдавливало отчаяние. С каждым днем Альбанову все труднее становилось заставлять своих спутников идти. Четверо налегке шли берегом. Из-за беглецов в свое время пришлось бросить один из каяков, и это поставило отряд перед новыми проблемами. Четверо с грузом в каяках морем. Но однажды на условленное для встречи место береговой отряд не пришел, а через день хоронили матроса Нильсена. В один из межостровных переходов, внезапно налетевшим ветром, унесло каяк с Луняевым и Шпаковским, и они остались только двое — Альбанов и матрос Конрад. На пропавшем каяке была последняя винтовка. Но даже тут Альбанов не пал духом. «Доберемся до мыса Флора, сделаем луг», — успокаивал он Конрада. А вдруг на мысе Флора ничего нет? Чем ближе двое были к заветной цели, тем больше эта мысль точила мозг. Но база Джексона сохранилась, и они нашли в ней продовольствие и оружие. Это была победа. Но после последнего ледяного купания и нервного перенапряжения Альбанов тяжело заболел. И Конрад, боясь остаться один, пошел на каяке к мысу Гранта в надежде отыскать потерявшийся береговой отряд. Эти дни одиночества были, наверное, самыми тяжелыми для Альбанова за все время похода. Его посещали кошмары. Он то и дело слышал за дверью голоса. А когда вернулся Конрад, у него не хватило сил сказать ему и слова. А Конрад... Конрад не выдержал, заплакал. Стали готовиться к зимовке, и эта неожиданная встреча с седовцами и горечь. Пришлось мне узнать при этом такую новость, которая не мешала бы мне знать несколько ранее, когда я был на острове Бель. Оказывается, что на северо-западном берегу острова, очень недалеко от того места, куда ходили мы искать гнезда гак и смотреть, что такое представляет собой гавань Эйра. Стоит и сейчас дом, построенный лет 40 тому назад Ли Смитом. Дом этот хорошо сохранился, годен для жилья, и там даже имеется небольшой склад провизии. Недалеко от дома лежит хороший бот в полном порядке. Когда мы ходили на северный берег острова, то не дошли до этого домика, может быть, каких-нибудь 200 или 300 шагов. Тяжело осознать, что сделаем мы тогда эти лишние 200 или 300 шагов, и, возможно, что сейчас сидели бы на фоке не двое с Конрадом, а все четверо. Не спас бы, конечно, этот домик Нильсона, который в то время слишком уже был плох. Но Луняев и Шпаковский, пожалуй, были еще живы. Уже одна эта находка домика с провизией и ботом сильно подняла бы дух у ослабевших людей. В этой земной жизни Валериан Альбанов так и не узнал, что его переживания до самых последних дней своих по поводу этого домика были напрасны. Домик был холодный, дощатый, и никакого запаса продовольствия в нем давно не было. Но Николай Чудотворец, видимо, все-таки вел и спасал Альбанова. Он на мысе Флора до прихода судна не вскрыл банок с почтой, которые были привязаны проволокой над большим домом. Я уверен, что всякий на моем месте первым делом открыл бы эти банки. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне самому кажется странной моя уверенность в ожидаемом приходе судна. Мне странно и самому теперь, почему я не открыл эти банки с почтой, которые для того и повешены, чтобы их открыли и прочли письма. Но тогда я спокойно проходил мимо них десятки раз в день и даже не обращал на них внимания. И очень, может быть, хорошо сделал, что не прочел содержимого банок. Многое узнал бы я из этих писем неожиданного для себя, что дало бы совершенно другое направление нашим планам и деятельности. И кто знает, может быть, мы сделали бы такой шаг, который мог бы для нас опасным. Из писем я узнал бы, что Фока зимует у острова Гукера в 45 милях от мыса Флора. Что бы я сделал тогда? Конечно, мы отправились бы с Конрадом туда, так как побоялись бы, что Фока оттуда пойдет прямо в море, без захода на мыс Флора. Пошли бы мы на каяке, так как бот, который мы нашли на мысе Флора, был слишком тяжел для двух человек, в особенности там, где можно было ожидать встречи со льдом. Пошли бы мы не ранее 18 или 19 июля, то есть тогда, когда я оправился от своей болезни настолько, что мог плыть на каяке. Путь мы выбрали бы, конечно, по западную сторону острова Нордбрук, то есть пролива Мирса. На современных картах пишется «пролив Майерса». Так как здесь мы видели свободную воду, а восточный проход был для нас незнаком, и, кроме того, он казался слишком открытым для плавания на каяке. Фока же пришел именно этим восточным проходом 20 июля, так что мы с ним разошлись бы дорогой.